подкаст-шоу о мотоциклах, путешествиях и о многом прочем. С вами опять сегодня Совикус, это я, всем привет, и мистер Гарри 356. Всем привет. Сейчас не знаю, как сказать, в гостях или не в гостях, ты уже такой, можно сказать, постоянный гость у нас. Конечно, я практически мы вместе ведем передачу. Да, это все уже, это уже не гость, это модератор. Модератор, да. Почему бы и нет, вдвоем интереснее. Почему бы и нет, конечно, все правильно. Вести диалог всегда интереснее, чем монолог сам с собой разговаривать, это очень скучно. И очень порой тяжело, кстати. Да, это вовсе не легко. Так, какая у нас сегодня тема? Сегодня мы с тобой хотели поговорить на тему гаджеты, какие-нибудь прибамбасы, да. Там, какие-нибудь технические, электронные или еще что-нибудь. Которые полезны в дороге, да, в путешествиях. Какие-нибудь помощники, которые нам делают наше путешествие интереснее, легче, проще, да и, может быть, краше там. Да. Ну, поговорим начнем таких с электронных всяких вещей, электронных, электрических, которые действительно будут полезны в дороге, в путешествии. Ну, здесь можно разделить, конечно, то есть по цивилизованной части нашего земного шара и нецивилизованной. Это как так? Ну, допустим, брать какие-то там консервы. Консервы это другое, это не гаджет. Это не гаджет, это не техника. Хорошо. Просто в путешествии, да, действительно. Консервы это обязанность. Так вот, и без первого. Первое, о чем поговорим. Самое распространенное, что берут в путешествие, это навигатор. Какой должен быть навигатор? Это невероятно спорный такой гаджет, которым какой он должен быть, это постоянно об этом ведутся споры в интернете. В частности, мы говорим о мотонавигаторе, он должен быть обязательно там водонепроницаемым, быстро можно было снимать его, чтобы он не бликовал на солнце, чтобы он не потел и мог управляться в перчатках. То есть к ним вообще очень много требований, в отличие от автомобильного навигатора. Да. Вот, извини, перебью. Угу. Вот у меня, например, нет навигатора. Я не пользуюсь таким особым. Ну, определённым. Карты. Да, у меня. У меня есть навигатор, но не такой аппарат, а на моем смартфоне. Просто это софт, программка, угу. Навигатор. Такого отдельного навигатора-аппарата у меня нет. И как-то, я не знаю, ну я в такие дальние поездки как-то не ездил. Ну и мне как-то, знаешь, и я бы не сказал, что мне как-то его не хватает или что-то. Не знаю. Но с ним жизнь станет краше. Интереснее. Кстати, я вот забегаю вперед, у меня его тоже нет. Ну, мне вернее ага. было. Не, он у меня был, он у меня действительно был. Вот мы сейчас это вот по порядку все поговорим, что лучше. Потому что здесь это мне самого четкого мнения по этому поводу нет. Вот здесь уже пускай сами те, кто нас слушает, они сами решат, что им выгоднее, лучше. Ну, попробовать несколько. Давай, вот интересно, да, ни у тебя, ни у меня аппарата нет, но мы все-таки о нем поговорим. Мы поговорим, потому что у меня был, и он до сих пор есть, вот он лежит, китайский навигатор Digma DM351. То есть в интернете много о нем написано, он снят с производства, сейчас это... Ему подобных китайских это ProLotech, сейчас это один в один, только он просто чуть побыстрее, чуть пошустрее, а так он на платформе Windows CE 6.0 сделан, в нем есть и плюсы, и минусы, конечно. Да, ProLotech сейчас существует. Собственно говоря, таких навигаторов-то их просто куча целых всяких разных. Китайских, да. И для мото тоже, вот именно для мото, для авто-то хоть как их там, хоть как песка на море. Как грязь. Да. Ну и на мото тоже, собственно говоря, уже немало. Вот вообще поговорить о том, что нужен ли он, правда, вот реально, или можно и без него, и нужен. Вот какие плюсы и какие минусы. Вот для меня, что я вижу, плюс, да, у тебя отдельный аппарат, который там всегда показывает, ты без разницы, телефон звонит, не звонит, или еще что-то, он у тебя всегда перед носом висит и показывает, куда тебе ехать. Это огромный плюс. Но я опять же считаю огромным минусом это еще один аппарат, который надо заряжать. Тебе опять надо к нему там или розетку проводить на мотоцикле, или, я не знаю, если батарейка хорошая, батарейка, потом опять заряжать. Ну, скорее всего, ездишь все равно через розетку. Через розетку, только через розетку, Да, по-другому и никак. потом опять же, если навигатор у тебя перед носом, ты больше на него смотришь. Значит, ты отвлекаешься от дороги, значит, ты не видишь красоты вокруг, и значит, это Можно слушать его. все-таки... Да, вот именно. Вот я и говорю, что если он тебе перед носом, ты на него будешь смотреть, и поэтому будешь, ну, тоже Отвлекаться, опасно да. отвлекаться, Да, да. тоже опасно, не спорю. Это с ним надо дружить, в общем-то. Как-то понимать, что это не стоит слишком это. Это как, знаешь, это многие тоже противники есть музыки в дороге, допустим. Когда ты Да, долго да, едешь да. там по дороге, вот нельзя слушать музыку на мотоцикле, там у тебя гарнитура, не наушники, а гарнитура именно. Это вот нельзя, потому что ты отвлекаешься. Блин, ну если ехать слушать ветер, к примеру, ты можешь просто-напросто заснуть даже, вот Это это потому, что просто слишком монотонности монотонно, вот. да, получается, да. Слишком монотонно. А здесь ты включил, да пофигу ты, что включил, там хоть и течет, а раз. Потом ты просто можешь включать, выключать, как-то разбавлять ситуацию. Да. И менять Здесь жанры музыки, чтобы тебя хоть жанры, как-то да, то есть развлекало это, чтобы ты можешь в разнообразие конце было. концов аудиокнигу даже включить. Ну, Слушать хотя аудиокнигу. аудиокнигу тоже тяжело, я думаю, в дороге, потому что тоже монотонно обычно читают их так, Да. что опасно. Вот, Ладно, видишь, навигатор, да, дальше. все. Какие вот с твоей стороны плюсы и минусы для навигатора или против навигатора? Навигатор показывает не только дорогу, то есть да, это удобно, поставил точку назначения, и где бы ты, как бы ты ни пролутал бы, в городе бы в каком-то, он тебя все время выведет, приехать туда, куда вот тебе надо приехать. То есть тебе не надо доставать эту карту, где-то останавливаться, искать, чтобы можно было там остановиться, доставать и шуршать, а на улице жара при этом или дождь идет. Тебе этого делать не надо. Во-вторых, не надо беспокоиться по поводу бензина. То есть в навигаторе, допустим, следуя по маршруту, можно всегда отыскать заправки по маршруту. Да, тоже Там, очень-очень-очень хорошая функция там, да, это то точно. есть ты прямо вот там можно как-то сделать горячие клавиши, и причем определенного бренда, и тебе напишут, через сколько это будет, и, в общем... Кстати, во многих навигаторах, как Garmin, допустим, можно чуть ли не позвонить на эту заправку. Да. Да, Ну да, нажав на они нее все позвонить. правильно, у Гармина и у ТомТома, кажется, тоже есть функция через Да. Bluetooth, подключается к твоей гарнитуре, и ты К можешь через него и телефону, да. музыку слушать, и по телефону разговаривать. Да. Потом у навигатора, опять же, очень удобно. Ну, во всяком случае, возьмем здесь в зависимости от самого гаджета. Есть софтовая часть его, то есть, как вот видишь, ты сказал, есть Garmin, это софт, Garmin не только устройство, но и софт, Да. то есть сама навигационная программа, TomTom, я пользуюсь iGo, то есть вот по Европе хороший только iGo, по России Navitel, многие Яндексом пользуются там, ну, iGo никто не пользуется. Так вот, мы возьмем Европу, в частности iGo я пользуюсь, потому что показаны точно так же, мне не надо доставать интернет. Я всегда найду заправки. Тьфу, не заправки, кемпинги, гостиницы. То есть ближайшую гостиницу, прямо срочно, прямо здесь, сейчас мне нужна. Я ее найду. Точно так же Значит, и ты по можешь, почте вот или... остановился где-то, сказал, здесь где-то в округе, пожалуйста, найди мне кемпинг. Вот тебе на Да. ближайший показывает там В штук легкую. несколько, если Или есть. магазин. А мне Да. магазин нужен, допустим, грубо говоря, со строительными материалами. Или спортивный магазин, к примеру, где-то мне надо купить какую-нибудь горелку, там, баллон газовый. Не вопрос, пожалуйста, он тебе сразу покажет, где спортивный магазин будет находиться. Неважно, в какой-то стране находишься. Или аптеку. Тебе понадобилось лекарство. Ну, некогда тебе доставать телефон, искать этот роуминг, там, в роуминге, или искать Да. эти Wi-Fi точки. Все есть. То есть это такой маленький компьютер. То есть это умеет делать действительно и Garmin, и TomTom, и iGo, и Navitel. Здесь уже кому как удобнее, кому как больше нравится, там есть свои плюсы и минусы. Вообще, мне кажется, софтовую часть навигаторов это надо посвящать отдельную тему такой программы. Да. Поэтому, а у сами устройства, конечно же, вот туда же входит, есть действительно сами мотонавигаторы, то есть их не, возьмем Garmin, то есть почему они такие дорогие, это не удивительно, Вот они во-первых, они моды, проницаемые. Водонепроницаемый. Ну Да-да. смотри, водонепроницаемый. Окей, есть ProLaTeX китайский. Да вот, возьмем iTecmo, она тоже водонепроницаемая. Или возьмем смартфон. Какой-нибудь крутой смартфон, который водонепроницаемый. Он Ну, тоже смартфон-то водонепроницаемый. совсем другая штука. Мы сейчас дойдем, да. И следующий момент. Во-первых, мотонавигатор не бликует. То есть на нем яркие, сочные цвета. И Неважно, как солнце будет матовый светить. дисплей, да-да. Да, а смартфоне, даже если максимум, на максимум яркости выкручиваешь, честно говоря, приходится все равно, в зависимости под каким углом стоит, рукой там загородить приходится. То есть яркость, ну, не настолько хороша, конечно. Во-вторых, в-третьих даже, это можно перчатками пользоваться. То есть в перчатках тыкать. Хотя сейчас смартфоны, кстати, у меня вот сумка есть на баке Гиви. Там не знаю, что за покрытие. Я пихаю туда смартфон свой, кладу и делаюсь спокойно в перчатках самых Да, обычных. Все работает. такая же. Ну, я не в перчатках, хотя да. Тоже в перчатках. В Вот это, перчатках, как раз в да. этом году, когда ездили в Словакию, я заметил, что я могу своим айфоном управлять в перчатках через пленку сумки, которая у меня Вот у тебя вот какое-то на баке. напыление специальное, да, напыление вот это, или токопроводящее, у тебя сама пленка. Но есть минус в смартфонах, даже в айфоне. Это нагрев, перегрев его. То Да, есть да, мы да. попадаем в какую-то жаркую страну, там Испанию, и вот все они ведут по-разному. У меня несколько смартфонов, один Samsung, другой Alcatel, в которых все эти навигационные программы установлены, в частности, как ведет Samsung. Если он чувствует перегрев, он просто-напросто отказывается заряжаться. Он пишет, дескать, что заряжаться он не может, но он продолжает функционировать и сажает потихонечку батарею. Скажем так, батарея сажается, если включен GPS, выключены все остальные, Wi-Fi, вынуты даже сим-карта, 4 часа и в ноль. О, это даже это Здесь много. Я это рассчитываю на много. 1,5-2 часа издыхается. Ну, у меня Samsung, он просто старый. То есть берите старые устройства, это гораздо лучше. То есть на каких-то андроидах, вот там Android вообще 2 какой-то там, то есть доисторический. Но это вот делает так Samsung. Как делает Alcatel? Он еще быстрее перегревается, потому что он слишком, ну, он как бы дорогой, этот гораздо дороже телефон, он более там крутой какой-то процессор стоит, он еще быстрее нагревается. И он пишет, что, дескать, отказывается заряжаться. Если ты там его не охладишь там в течение, грубо говоря, там 2-3 минут, он вообще выключается полностью. А ты, блин, едешь где-то в городе. Это не нравится. У мотонавигаторов, у того же Garmin или TomTom этого никогда не будет. Да. Никогда. Это вот опять же за это берут цену. Как побороться с этим Samsung'ами, Alcatel'ами или даже с iPhone, скажем так, нету никакого выхода. Я потому что пытался сделать телефон, что у меня болтался на ветру. И он не охлаждался, к сожалению. Я открывал крышку аккумуляторного отсека, Да, он не если ты охлаждался. где-то едешь в Испании, по пустыне, то там Ну вот да, температура ужасно. 35, все, кирдык, все плохо. Да. То есть Тем более, если под вот. какой-то пленкой лежит, да, там вообще нагревается моментом просто. Да. Но, допустим, есть опять же плюсы. Во-первых, это дешевизна. То есть мой старенький Samsung, ну, в российских рублях можно купить бэушный, там, я не знаю, ну, 2000 рублей будет стоить, если в евро это будет стоить там, ну, не больше 30 евро. Соответственно, если мы его потеряли, да ничего страшного, мы берем там с собой запасной, другой какой-нибудь телефон, который все точно так же дублированный, пихаем его. И все, no problem. Если Гарвина мы потеряли, то проще застрелиться, конечно. Потому что сколько он там, 500 евро стоит, да, по-моему, Да, или что-то в дорогие, этом. да, дорогие. 600, то есть там цены. И про себя думаешь, а ведь он только умеет показывать дорогу, больше он ничего. А по телефону там все что угодно. Ну Можно и да. фильмы смотреть, и музыку. Блин, там все есть абсолютно. Вот. И вот здесь каждый выбирает. Постоянные срачи в интернете. Какой навигатор? Гармин ли стоит покупать? На мой взгляд, то есть, если есть деньги, Вот, тот стоит. только что хотел сказать. Да. Да. Кстати, Гармин, навигационная программа, великолепная. Вот, то есть, то есть, великолепная в Европе. Ну вот по России, конечно, мнение сомнительное. Кто-то вот говорит хорошее, ну, чаще всего недовольны. А в А по Европе там России все шикарно. какие карты самые, ну, материал какой самый лучший, какой, софт какой? Navitel. Навител? Navitel и Яндекс, да. Другого я еще не слышал. То есть, да, их там сити-гиды всякие есть, но на Viteo он лучше как-то русскую действительность понимает. Яндекс, допустим, хорош в российских мегаполисах. Гораздо лучше, Очень. да. Практически все пользуются Яндексом. Все, пожалуй. А в Европе iGo forever вообще только наш. Здесь по iGo поедешь, он какими-то странными тропами, какие-то маленькие могут прийти, думаешь, нафига так вообще? Алгоритм какой-то безумно сложный. Зачем это Да, так? да. То есть, ну, а дальше там идут какие-то. Вообще нужно сделать как-то обзоры. Если писали бы комментарии, стоит ли делать обзоры, вот можно рассказать, кстати, про iGo. Но это было бы стоить. То есть, какое-то сравнение или того же на Viteo провести. Так вот, это о навигаторе. Ну, След что скажем? говорит. Я бы сказал, вещь нужная в дороге, особенно, ну, если Реально. ты так катаешься по крайней, по своей, тебе, конечно, он к черту не нужен. Который ты все знаешь, да, нет. Да, а если ты едешь в реальное путешествие, там, в чужие страны, то навигатор, я думаю, в наше время Хуже неотъемлемая не будет, часть, да. неотъемлемый гаджет. Во всяком случае, пусть он будет, если что-то осталось, всегда ты сможешь сориентироваться. Да. Ты можешь по старинке ехать по карте, А лучше его взять. вот, да, карты, бумажные карты с собой берешь или атлас? Никогда, никогда. Глобус там. Нет, нет, никогда. Не-не-не-не. Да, ну потому что, ну Места все нету меняется. просто. Дороги меняются, да. Вот здесь проезжал, допустим, в том году проезжал, не было дороги. Там в следующем году поехал, и уже дорога эта появилась. В навигаторе Ну обновляется нет, все. ну карты же не так пользуются совсем. Карты пользуются, ага, вот смотрю, вон там город, примерно такое направление, и едешь А, уже сам по смотришь, как ты. знакам. И по Да. знакам. Ну здесь-то смотри. Здесь, вот, кстати, Карта насчет совсем вот. другое же, это же не навигатор, который тебя от точки до точки Но ведет. это же является тоже опасностью. То есть ты Конечно. запоминаешь. Смотри, хорошо, я запомнил, что, ага, при въезде в тот город мне нужно повернуть направо. Пример. И все, я начинаю быстренько это искать. Я больше ничего не вижу вокруг, не смотрю в зеркала. Я смотрю, блин, надо вот за этим указателем повернуть. А Вот, навигатор, он тебе сам я вижу скажет. по тебе, что ты привык ездить по навигатору. Я привык, да. То А есть, может быть, я просто не умею. я большую часть все-таки езжу по карте, ну или вообще без всего. А мне, слушай, а мне хочется, хорошо, карта, она тебе показывает, что вот езжайте по магистрали вот до того города и все. Да, Нет, это смотри, а маленькая я дорога. делаю вот так. Я смотрю на карту, и мне надо запомнить там 3-4 названия деревни. Ну, Ага, на там. французском языке, да, к примеру, или на испанском. Ну, не всегда легко. Никто не говорит, что Скажем это так, легко. они еще похожи друг на А другие. Ты знаешь, сколько деревень-то Польши? да-да-да. А если уж слишком тяжело, и у меня листочек с ручкой с собой, я записываю их, ложу себе в этот под, ну, на бак под это самое, и просто еду. Иногда поглядываешь, чтобы если забыл, как называется, раз взглянул, а, вон, точно вспомнил. И просто смотришь. Если слишком долго не видишь знакомые вот эти какие-то названия, я опять останавливаюсь. Да, ты Смотрю. понимаешь, что ты 200 километров проехал впустую. Все Тебе может надо, тебе быть, но вернулся. мы же в путешествии, мы же не гоним Да, от точки ну, А до точки Б. окей, я точно так же нечаянно не там поворачивал, но для меня это не являлось страшным. Мне, то Да, есть не конечно, нужно нет. сворачиваться, и мне навигатор все равно выведет. И более того, я попадал в очень интересные места, когда я ошибался, Вот, вот, вот, вот. и попадал в такие места, я думаю, мама дорогая, как хорошо, что я здесь оказался. Вот. Байкеры не заблуждаются никогда, ну или как, как сказать, вот я Не плутают. не плутают, они исследуют местность или как-то. Да. Рисует карты. Да-да. вот эти. Ну, то есть, понимаешь, если устраивать, на мой взгляд, очень интересно, допустим, устраивать вылазки какой-то тематический, допустим, там эндуро-гонка, используя только карты. Ну, это такое из спортивного уже Ну, это спортивный чисто интерес, да. да. Или, допустим, ориентирование на местности, там пошли С пешком в компасом. поход по лесу, да, с компасом, да, может там и лежит навигатор у тебя в рюкзаке, но им, дескать, пользоваться нельзя, иначе вот Крайний случай там только, да. минус один балл, да, и поэтому здесь, ну вот у меня есть товарищ, на самом деле, он такой, что вот только карты и все прямо, вот, дескать, вот это true, forever, это по-настоящему, это по правде, а все остальное это неправильно, блин, ну. Вот я вожу Ты с тоже? собой карты, да, у меня, так, переходим немножко плавно к следующей точке, вот мы сейчас обговорили немножко сам навигатор и перейдем сейчас давай к смартфону, потому что Я все-таки пользуюсь, если я навигатором пользуюсь, то пользуюсь программкой на смартфоне. У меня всегда с собой бумажные карты. Как я уже говорил, далеко так сильно не ездил, поэтому вот у меня была Австрия, Словакия, Чехия, ну такие, но не очень такие грубые карты. Там деревенские дороги, естественно, там не найдешь ни одной. А мне Ну, важны деревенские дороги, мне конечно, важны. они важны, они важны. Но мне зачем бумажная карта? Если вся техника сломалась, к черту, чтобы хотя бы примерно знать, где ты находишься и примерно знать, куда ехать. А Вот так. поэтому я вожу с собой второй смартфон. Ну вот. А я. Я нет, я действительно. А вдруг, мне тоже задают вопрос, а вдруг у тебя сломается, а вдруг на него кирпич упадет? Да, Да может такое, ё-моё, это действительно будет. Европа цивилизованная, Не, тут. да, да не вопрос. Я достаю второй смартфон. Мне потом задают вопрос, хорошо, а если второй смартфон сломается у тебя, то что ты будешь делать? Я говорю, не вопрос. Пойду в магазин, куплю себе смартфон, вытащу отсюда эту карточку SD и поставлю его в тот смартфон и переставлю все программы. Кстати, весь алгоритм, я это действие знаю, без компьютера при этом. Вот Да-да-да. тебе говорят, хорошо, а если у тебя карточка эта сломалась? Я говорю, окей, я достану из другого навигатора SD-карточку и тоже перетащу в другой смартфон. А если и та сломается? Я говорю, Как в да не анекдоте, слушай, ты вопрос. вообще кому друг, да? А если бы ты вез патроны? Да-да. Ты знаешь, я говорю, да даже если сломается, да, мне придется на этом смартфоне найти интернет, хороший Wi-Fi, и у меня все это лежит в облаке, я могу скачать. Вот, то есть нам Но любой вопрос вывезет. даже на тот маловероятный вариант, что ну просто все сломается, ты просто заезжаешь на ближайшую заправку и И покупаешь покупаю карту. бумажную карту, да. И все. В чем И проблема? все, да, верно, верно. Поэтому это, конечно, это в Европе, если бы так сломалось и купил ближайшую карту. Но если ты в России, где-нибудь в районе середины России, да, ты заедешь на ближайшую заправку, и Блин, ты купишь заедешь в карту. деревню, спросишь у кого-нибудь так примерно пальцем покажи, куда ехать, и все. Она скажет, туда, а там Да. есть дорога? Не знаю, тебе вот так скажут. Увидишь. Да, увидишь. Или ты покупаешь карту в России, тебе дают, продают этот атлас дорог России. И ты такая, знаешь, дорога одна единственная, Москва, Владивосток, и Да, все. да, да, да, да. Вот и едь. Ты такой, да, а как на нее выехать? Да хрен его знает. В общем, да, европейские карты, кстати, вот пользуются большим спросом, я насколько знаю, это Мишлен карты в Европе, по-моему, самые такие популярные, бумажные. Ну, у них и сайт есть, кстати, Мишлен, там тоже все это показано, все эти карты. Я не знаю, вот ты, наверное, какими-то другими там, или у тебя нет предпочтений карт У бумажных? меня есть, ну, они специальные от мотосообщества тут местного. О, вот что значит цивилизованная Европа от мотосообщества, елки Да, зеленые, специальные это же мотокарты. Там мотокарты. автобаны — это самая неважная дорога на этих картах. Да, не, у нас только автобан, Ну вот. иначе говнолин только. Ну, видишь, здесь все-таки жаловаться на дороге — это, Не, ну, здесь так это как-то. понятное дело. Поэтому я и сам езжу в Европу кататься по хорошим дорогам с хорошими водителями. Все, вот ради этого. Да, так вот, плюсы и минусы смартфона. Как я говорил, у меня iPhone пока, но и я только его с собой вожу. У меня не два телефона, только он один. Плюс это вот именно это и есть плюс, что все в одном. Знаешь, мне не надо много таскать. Это меньше веса, меньше гаджетов надо заряжать и все такое. Для меня всегда большая проблема самая — это зарядка. Вот когда приедешь в кемпинг какой-нибудь и бегаешь потом как дурак. Так, надо для камеры зарядить, для этого зарядить, для этого зарядять. Там что, столько розеток нету? Вот А, я вот проблема. вожу все эти розетки с собой, у меня то есть Вот-вот, надо удлинитель есть. Powerbank. Ну, это мы сейчас потом тоже перейдем к этому. Смартфон. Да. Все хорошо, потому что все в одном. Все И в одном. это же, опять же, является и минусом, потому что если он вдруг, как ты говоришь, на солнышке конкретно перегрелся, то все, ни телефона у тебя, ни навигатора, Да, ничего нету, ничего ни нет, ни музыки, компьютера. ничего. Ничего нет, поэтому надо Да. брать всегда запасной, всегда. Я его даже вожу, он в выключенном состоянии, полностью заряженный, допустим. То есть, ну и запасной, вот и все, все у тебя, господи. Попросил у друга или купил бэушный порядок. Ну, так как я далеко не ездил, езжу только здесь вокруг по Европе, здесь этого ничего не надо. Здесь ты зашел на любую заправку и купил там, на крайний случай, знаешь, если уж все это. Или если перегрелся, то, наверное, стоит и тебе остановиться и остыть. Просто Да. То это есть, тоже, ну нет, в может быть Европе таким там. сигналом. В России, наверное, самый идеальный навигатор — это компас. Как ни странно. Не Хотя бы солнце. направление. Да, не, у нас направление, понимаешь, это у вас Да. дороги, у вас там 100 метров по дороге, там А3 повернуть на 26-ю и так далее. А здесь просто, вот езжайте вот в том Тысячу направлении, и километров туда. знаешь, просто да, в том, вы езжайте в том направлении, дальше спросите, там, понимаешь, вот это, Да. да, а Если дальше, а кого-нибудь где увидишь, спросите? там спросишь. Да, если увидишь, опять же, если кто, то есть это, ну, и поэтому компас, а компас, а что, он, дескать, на восток, ну, следи за стрелкой, и все, и порядок, и будет счастье, поэтому, то есть смартфон, ну, сейчас без смартфона, по-моему, никто не ездит, потому Да, что конечно, не сейчас у каждого есть как, ну, как минимум как один телефон обычный, смартфон. Да, это как да, у хотя я всех вот есть. вожу еще два смартфона, я вожу, и еще у меня телефон. Обычный кнопочный, Ё-моё. стоимостью 10 евро, то есть я его обожаю, я пользуюсь им всегда, даже в обычной жизни. Не, ну То есть понятно, у это тебя ФЖР, Nokia. здоровенный корабль, места много, можешь себе запихать сколько хочешь. А если Да, это кто-то телефон. на маленьком ёбрике ездит, куда это ему все пихать? Да, то Он же здесь не все. уедет Нет, у меня никуда. точно. Нет, на самом деле у меня точно так же. Все в граммах высчитано, поэтому тут у меня вот 9 килограммов я вещей вот в своем путешествии в этом брал 9 килограммов на одного, это включая палатку, спальники всякие. То есть это не так много 9. А я вот тебе сейчас немножко от темы отойду. Вчера приобрел новые кофры. У меня же были такие тряпочные, текстильные сумки. А сейчас я себе взял эти полуалюминиевые, ну, полупластик, полуалюминий от Хэбко Бекер. О, это хороший, это очень-очень-очень хороший вообще. У меня Вот, самого я кофр. прям туда ездил сейчас. Ну, она здесь, вот я сейчас в Карлсруэ сижу, а фабрика в Пирмазенсе, я прям туда ездил. Можно Хэкенбекер, это сказать. очень круто. У меня что кофр на Файзере был центральный, что вот на этом центральный, это крепление шикарное у них. То есть нареканий я никогда не слышал. Хотя ты знаешь, даже А я вот одни. боюсь, потому что они просто огромные. И на А, моем это другая история, это моем должен быть маленьком огромный. хорнете будет как-то, наверное, по-уродски смотреться. Но это не Ну, важно. извините, Главное, чтобы извините. вещи влазили. И качество, и чем мне нравится у Хэбко & Бэкер, вот берем мы даже центральный кофр, не знаю насчет боковых, у них много чего взаимозаменяемо. То есть, Да, если все, сломался замок, ты замки можешь все, купить. да. Ты можешь купить запорные, вот этим я помню, запорные Да, само да, да, да, устройство да. сломался. Это без проблем вытаскивается, покупается отдельно. Даже вот в Москве это все вот было мото-магазину, все это можно купить. Я был в шоке, в принципе. Ну, Вот сейчас это даже классно, это в очень хорошо. комплекте сейчас идут, вот купил два кофра эти, и в комплекте идут запасные замки вставные с А, то есть ключами так, запасными. запасные. Вообще, Вау. ну Нет, это классно. запасной ключ идет, а замок у меня, по-моему, не было, наверное. Ну и Запасного. замки тоже. Самой личинки не Ну. было. Но их можно купить, ну, правда, уже личинку с замком можно купить. Ну да. Это круто. Вот это. А, и кстати, да. Хэбко & Бэкер, что самое интересное, как и Гиви, кстати, никогда, нигде я не видел, чтобы кофр был поломан. То есть вот любое падение, оно и не открывается Вот и они, не да, они ломается, это более-менее пластик. стабильные такие, все-таки как крепкие считаются. Очень, да, какой-то пластик такой. Вот у меня Конечно, падать товарищ я не падал. собираюсь. У меня товарищ падал на камни. Уй. Он в Таджикистане, где-то на высоте. То есть кофр, да, весь покоцанный, но он не открылся, он не сломался. Это были Гиви. Ну, что Гиви, что Хэбко & Бэкер, это очень, очень хороший Кстати, это тот парень, которого мы все еще ждем видео. Да, но он пока что только делает. Ну, у него это первый, кстати, опыт Да, видеомонтажа. да, У него да. есть маленький-маленький такой ролик, Ты ему скажи, что но мы весь фильм. ждем. Мы ждем, да, я вам покажу эту запись, которую мы сегодня сейчас записываем, поэтому будем надеяться, что он сделает это все-таки. Поэтому действительно, фильм, чтобы смонтировать весь фильм, я вот по себе свою даже знаю, действительно много труда. Если ты вначале даже загораешься какой-то идеей, ты начинаешь творить и делать, потом ты делаешь паузу, и уже потом так не хочется к этому приступать, тебе лень, или какая-то вот апатия наступает. Боже мой, я потому что я все хорошо помню, знаю, и здесь как-то вот, чтобы самое главное, другие поддерживали тебя. Я думаю, что ну, в течение даже года он сделает. То есть фильм будет очень... Так, переходим к следующему, значит. Да. Что у нас следующее? Ну, я себе заметку поставил. Круиз-контроль. Это не электронный прибор, который у меня есть, а, знаешь, просто такая не петелька, как ушко такое, которое надевается на... Лопаточка. Да, лопаточка, вот. Лопаточка. Лопаточка надевается на ручку газа. Не, ну это не круиз-контрол, потому что руку все еще надо держать на ручке, но зато уже зажимать не надо, и крутить не надо. И при этом просто руку ложишь на эту лопаточку и едешь с определенной скоростью, и рука отдыхает. А ты в курсе, что в ней есть минус? Да, по И причем... городу. Вообще ужас. Но... Да, у меня товарищ, я ему тоже рекламировал, показывал, он ездит на Хаябусе, и я ему сказал, что вот это очень классная штука. Он сказал, когда он купил ее, в городе нечаянно на нее нажал, О, когда да. вот слишком много, и на заднее колесо, и он в итоге ее взял, сломал, вытащил, сломал, и все, и больше в жизни не будет пользоваться. На самом деле эта штука настраивается. Я только недавно это узнал, если честно. Настраивается каким образом? То есть она когда вниз, ты ее на Ну нее да. лопаточку нажимаешь, она открывает ручку газа. Когда вверх мы ее поднимаем, она как бы проворачивается. Полностью Так вот, прокручивается. Я так и да, она делаю. полностью В город заезжаю, прокручивается. я ее прокручиваю вниз, чтобы она мне не мешала. Выезжаю из Да, города верно. и опять поставил как мне Повыше. надо. То есть ты ее настраиваешь, в том-то и Да-да, дело. обязательно. Ну, я потом нашел какое-то такое среднее положение, которое вот везде будет хорошо. И я с ней ездил на протяжении 3 лет. Но не в этом году, под конец сезона, она у меня, ты не слышал эту историю, она у меня, я еду, значит, здесь по Москве, и на нее нажимаю, а ручка, то есть, а у меня скорость не растет. Я нажимаю, она не растет. Короче, она у меня сломалась. То есть, за 3 года, за 50 тысяч километров она у меня сломалась. То есть, это пластик. Да, конечно, пластик, но он же и недорогой. Да. И он недорогой, он действительно сколько там, 10 евро, ну, у нас стоит 10 евро, что-то в этом Да, духе. ничего себе. Не, у нас тут 5, наверное, кажется. Ну, 5, а хорошо, на Алиэкспрессе купите по 2 евро десяток Да, сразу же. да, да, да, Я, да. наверное, так и буду Ну, поступать. он 50 тысяч, наверное, не пройдет с Алиэкспресса. Не знаю, не знаю. Ну, так вот, я нажимаю, она... Короче, она отломалась, и все. И она просто улетела. Я про себя думаю, ну да ладно, с кем не бывает. И тут я понял все неудобство. Да, Я, да, у да. меня рука, уже мышечная память, она запомнила, что ну, за 3 года, за 50 тысяч километров привыкла, что нажимать именно на эту лопаточку надо. А у меня такое ощущение, как будто у меня ручку газа обрезали по диагонали, и ее нету. То есть вообще чувствительность пропала. Я открываю, я еду как блондинка. То есть как много газа резко рванул, потом сбросил, резко начинаю оттормаживаться. И вот еду какими-то рывками. Кое-как я выровнялся. Потом снял эту пластиковую какой-то хомутик, который был, тоже его выкинул, остатки вот этот. И я ездил в 3 дня, пытался к этому привыкнуть, к ручке газа. То есть держать, фиксировать, ни разу неудобно. Не получается перехватывать. И только в течение недели двух я смог вот как-то привыкнуть. Приспособиться И опять без нее ездить как-то, да, без него ездить. Я, да? кстати, Да-да-да. сейчас стал ездить очень хорошо. Про себя думаю, ну, я пока не буду спешить с покупкой. Но-ка, если я пойду снова в очередной дальнобой, обязательно все Обязательно, да. куплю. По городу Обязательно это он куплю. совсем не нужен, эта приблуда. Да. Она вот просто если едешь далеко с определенной О, это да, божественно. скоростью, вот лучше нету предмета, чем вот эта лопатка Да, на то есть ты ручке газа. нажал Это вообще. на эту лопаточку и все. Вот просто вот как бы запястьем нажал Да, и да, все. И 2 пальца, допустим, на тормозе и все, едешь, едешь. То есть да. отпустил, у тебя все, ручка Но все равно крутится. надо опять же сказать, вот как ты говоришь, с Хаябузой, что получилось у парня. Надо сказать, что это небезопасно. Про нее нельзя Пробовать, забывать. да. Надо с ней научиться ездить, потому что Да. очень чувствительно. У тебя же получается увеличивается рычаг и... Хотя, ты знаешь, когда увеличивается рычаг, газ он можно... Вот, кстати, с ней, о, я могу сказать, с ней очень можно очень тонко дозировать рычаг. Да. Очень тонко. Но Но если на надо нее сначала резко нажать, научиться. конечно, беда будет. Да, Да, да, вначале надо научиться пробовать как-то вот. Поначалу она мне Тысяч. мешала. Вот реально едешь, кажется, да ё-моё, что-то тут не А так. мне наоборот. Просто, ну, не, поначалу, говорю, как только первый раз поставил, блин, ну что-то не так. А потом, ага, вот так, чуть-чуть пониже, чуть повыше, потом место нашел себе как надо. Во, все, прекрасно, поехал счастливый. Дальше. Да, Хорошая я к ней штука. привык, и вот я привык к ней сразу за полдня, вот элементарно. Единственный минус в ней есть, еще что мне не нравится, это вот у меня ручки с подогревом, и как бы, то есть левую руку мою хорошо печет, а правую нет, потому что, в общем-то, Ну по да, большому закрывает. счету, Ну. да, закрывает все. Все, вот, пожалуй, больше. А есть еще другой круиз-контрол. Не просто вот эта лопатка, знаешь, такое есть тоже. На ручку газа надевается сначала такая резиночка. Это И который под... зажимает ручку газа. Да, которая фиксирует ручку газа. Она просто упирается там на этот, на тормоз такая. Механическая, да, это Да, механическая штука. Нам, нет, я бы себе никогда бы такой не тоже поставил бы такая. ни за какие деньги. Потому что, да, там надо нажать, чтобы она щелкнула, чтобы она вернулась. Нет, нет, нет, нет. Не-не-не, не Это... так, нет, поэтому я говорю, вот резинка надевается, которая чуть-чуть туговато ходит, и вот на эту резинку надевается вот такая, ну, обычно металлическая ерундой она делает, и она смотрит не как лопатка назад, а смотрит, наоборот, вперед и упирается в этот, в рычаг тормоза. Ты ее фиксируешь, ну, как газ добавил, эту ручку раз, упер в ручку тормоза, и все. Ручка газа обратно не уходит, потому что резинка там об резинку, она плохо трется. Но если вот едешь, и тебе надо затормозить, ты просто ручку газом сам, знаешь, сам накручиваешь, скручиваешь Ты вниз. сам назад Да, и скручиваешь. она прокручивается, там так сильно механически там ничего не держит. Просто вот Не резина об нравится резину. мне все это, нет. Я Не тоже знаю, как-то... не. Это если в Америке я бы жил, знаешь, где... От одного штата до другого всегда прямо, тогда можно. А так. Да, нет, тогда можно, да, действительно. Да, наверное. Ну, блин, нет, не знаю. Вот это лопаточки, кстати, тоже. Я тоже еду достаточно долго по М1, там 1150 километров за день проезжаю сразу же. И не вопрос, я фиксирую, у меня никак правая рука не устает. Но единственное, да, ее опустить нельзя, с ней подъехать не Вот-вот, могу. если тебе надо руки Ну, там, неизвестно для чего. Не знаю. да, для чего? Как там в правила дорожного движения? У всех написано, руки должны быть на руле находиться. Две руки на руле должны быть, что в автомобиле, что на мотоцикле. Нельзя руку отнимать вообще от руля. Так, Да-да. Что еще следующее, берешь с значит. собой в путешествие из Так, гаджетов? из гаджетов. Ну, естественно, гарнитуру беру. То есть гарнитура это классная штука. Во-первых, можно слушать музыку и слушать подсказки навигатора. То есть у меня навигатор так устроен, так все на смартфоне, все сделано в самой навигационной программе, что играет музыка, потом, когда приходит подсказка какая-то, музыка перестает играть, во многих просто она делается тише и слышно подсказку навигатора. И потом снова музыка играет. Гарнитура классная штука. Я еду по Москве, подключаю свой обычный телефон, поступает мне звонок, я кричу громко там «Алло!», к примеру, и звонок. То есть я спокойно разговариваю. При этом люди меня Значит, слышат, говорят. тебе надо просто один раз что-то там крикнуть, чтобы звонок принять или как? Да, и все. Ну, могу либо нажать кнопку, либо просто громко крикнуть. И порядок. То есть гарнитура сработала. То есть я поговорил и могу точно так же. То здесь вешать трубку могу только нажав кнопку, либо на той стороне повесить трубку. И потом сразу же продолжает снова музыка играть. То есть это во многих автомобилях также сделано, там hands-free также работает. И плюс, конечно, гарнитура это в группе ехать, то есть многие вот здесь тоже москвичи ездят с гарнитурами, и поэтому Ну и можно сами, ездить, да-да-да. Можно с общаться, собой это общаться, классно. разговаривать между собой. Я вот еду, да, со своим пассажиром, еду там точно такая же гарнитура, мы едем, спокойно общаемся, вот как в скайпе, рядышком друг друга слышим, там я слушаю музыку, пассажир слушает музыку, я нажимаю клавишу, и там у нее, допустим, музыка прекращает играть, и мой голос слышен. Потом Да. точно так же можно. Вот у меня нету такой приблуды еще, гарнитуры я еще не брал. Но играю Классно, рекомендую. с мыслью взять к весне, ну, к следующему сезону, то прикупить такую штуковину. Посмотрим, что из Бери, этого выйдет. как, легко определить, какую модель брать. Бери, как у всех. То есть, если у вас есть Да, самая, которая это... распространенная. Да. то есть который чаще всего ты видишь, то есть скорее всего с этими ребятами придется ездить, пример, вот такую бери. Хотя ты знаешь, сейчас, Китайская допустим, дешевая. да, ну если китайский, не вопрос, потому что даже, по-моему, интерфоны, там последние прошивки, они коннектятся, например, со скалой Райдер. О, даже так, вот Да, круто. даже так. Ну, вот у меня скала Райдер, то есть отказов нет. То есть гарнитура очень классная. Единственное, да, есть у нее непонятные косяки, то есть да, бывает зависает. Вот было у меня там 3 раза всего лишь. То есть ее приходится разбирать, причем специально там отверткой там. Ну, даже так, ничего себе. Да, там такая звездочка. Короче, обычная отвертка с звездочкой, правда. Угу. Я даже вожу с собой ее. То есть ее разобрал и там от аккумулятора отсоединил проводочки, назад присоединил и все, то есть сбросил все это дело. Ну, не обнулил все настройки, а просто вот как перезагрузил, будем говорить. К сожалению, есть такой косяк. Да, у этой гарнитуры, как у многих других, такие наушники посредственные, скажем так. То есть Да. звук, просто звук, не более. То есть вообще как из дешевых китайских наушников, не вопрос. Благо, что G9X, допустим, там наушники отдельно отсоединяются, ты можешь присоединить любые там наушники, любые вообще, кого там 3,5-дюймовый джек, все, соединил, слушаешь, там затычки или там как-то вмонтировал, что классная гарнитура, ничего не могу сказать, офигенно, я доволен, реально доволен, моих друзей тоже есть, и ну, мне даже нравится G4 больше, чем G9, G9X, хотя сейчас там пик-толки выше. Блин, ну это маркетинг, это и интерфоны классные. Вот, кстати, китайские вот обзоры на многих мотофорумах всяких есть, китайские тоже говорят хорошие. То есть... Да, вот, кстати, и у нас, которые я чаще всего вижу, это именно вот эти дешевые китайские гарнитуры. У нас она на eBay на этом стоит там 70 евро на двоих. А, ну вот, да, не скалы, конечно, это в 2 раза сразу же. Ну, Какой-то уровень. Ну да. скала райдер, кажется, на одного стоит около сотни или что-то такое. Сотни, Ну, да, это точно. одна, а там на Какой двоих. сотни? Подожди, Скала Райдер стоит 150 Ну, или евро. даже так. Ну, дорогая На зараза, одного. блин, ну. Да, дорогая. Но скалы и райдер, чем классно, я не знаю, но здесь надо находить косяки, допустим. Как часто прерывается связь, допустим, с смартфона, вы слушаете музыку, прерывается ли, допустим, с Скале Райдера этого нету. Какая дальность? Мы проверяли с другом, уезжали, у него G9, у меня G9, километр стабильно держит. То есть здесь надо вместе вот брать, там, допустим, китайскую и говорить твои плюсы, минусы, мои, Ну и вот каждый уже да. сам решает. За кого это стоит, Я конечно. насчет этого вообще ничего сказать не могу, так как говорю, у меня такой блютузовской гарнитуры нету. Я, как говорю уже, я пользуюсь навигатором и слушаю музыку все через телефон. И Все поэтому... через проводные наушники, да? Да, проводные наушники от А ты можешь Sennheiser. купить просто. Вот ты, Классная кстати, да, штука. мы хотели поговорить о Bluetooth гарнитуре. В принципе, сюда же можно это отнести. То, что ты можешь купить дешевую Bluetooth гарнитуру, много так сделали людей. И вот ты приклеишь себе на шлем, ну как-то прикрепишь эту Bluetooth гарнитуру, то есть это китайскую, ты с Алиэкспресса можно сказать, да, и от нее идут наушники в шлем. То есть у тебя провода никакие не болтаются. То есть ты снимаешь шлем и не следишь за тем, чтобы там что-то порвать тебе. Да. Вот и все. Это Ну огромный так что. плюс. Вот этого у меня нет. Вот Да. это меня немножко сейчас напрягает, потому что я всегда с наушниками. Ну, они такие, знаешь, маленькие. Маленькие-маленькие, которые вставляются в уши. Ну блин, провода, Но ребята, то провод, есть да, вот особенно я не если могу это надо делать. заряжаться и слушать одновременно, вот это вот немножко напрягает, потому что может все время что-то где-то выдернуть, зацепляется все. Вот немножко, блин, Нет, неудобно. нет, нет, это. Тем более скалы, кстати, чем классно. Ты ее включил, если у тебя все устройства, там, допустим, вот у меня обычный телефон и смартфон, они все уже включены, там, Bluetooth всегда включен, допустим. Ну да, Я это включаю скалу, и нормально. он сразу же их подхватывает. Там, ты прям там такой голос говорит, дескать, мобильный телефон подключен, мобильный телефон, там навигатор подключен. Да, можно еще вызывать, допустим, ты едешь, классная штука. И, допустим, не лезя в телефон, тебе надо позвонить прямо на ходу, к примеру. Да. Но здесь Голосовое есть интересно. управление или как? Голосовое управление, да, там можно произнести Васю, который запрограммирован уже на телефоне, позвонит Васе. Но это, допустим, с Гарминами очень здорово проходит. Ну, там вообще вот телефон и книга высвечивается. А, у меня телефон, допустим, обычный, вот Nokia, тут за 10 евро купленный. Какой там нафиг голосовой набор или Да. там какие-то сложности. Мне единственное, перед выездом позвонить, ну как попытаться позвонить и сбросить, допустим, последний вызов сделать, так называть, А, самый да. первый. И Перенабрать, потом типа. на гарнитуре я два раза подряд нажимаю клавишу включения, прямо так резко тык-тык, и все, и он пошел набираться, этому человеку. Вот, и все, и, соответственно, я прямо в движении набрал этому человеку. То есть, ну, скала это действительно очень хорошая вещь. То есть я не настолько, конечно, то есть Но я не есть и такой другие, богатый а то человек, мы сейчас но что-то я не жадный. рекламируем эту скалу. Есть много других. Да. Здесь надо читать обзоры и Да-да. смотреть плюсы-минусы. То есть гарнитура, я считаю, нужна в путешествии. Это очень классная штука, но где затребует Не дополнительных знаю, затрат. нужна ли, вот если едешь один, мне кажется, она не так сильно нужна. Вот, а если едешь, например, в паре или как с пассажиром, с ножопницей, вот это милое дело тогда, чтобы поговорить спокойно, не орать через шлем. Вот это хорошая штука. А если один, не Ну знаю, да, только для того, чтобы слушать не музыку. слушать музыку, да, ну для, в принципе, если слушать только музыку, да, можно дешевый использовать Bluetooth приемник, все с наушниками, все не Не вопрос. обязательно такую дорогую, да. Да, потом так, следующая у нас там тема какая? Ну, перейдем О, немножко это к инструменту, может быть, какие инструменты с собой да, лучше? инструмент. Инструмент у меня по дефолту, то есть какой лежал изначально с покупки мотоцикла. Но на самом деле, что в него стоит доложить, это не надо там ввести все головки, допустим. То есть, как правило, есть самые, то есть их там 3-4 головки, которые используются, там несколько шестигранников. То есть брать инструмент только тот, который самый такой распространенный, скорее всего, понадобится именно это откручивать. То есть какие-то экзотические винты, болты, которые вряд ли вам понадобятся, мне кажется, это не надо брать. То есть Да. такой вот минимум, мизер, вот минимум из минимума. Я беру вот минимум. Конечно, если ехать в нецивилизованные страны, скажем, куда-то там в Пампас, где действительно туго с сервисами, какими-то мотосервисами, то, конечно, ну, блин, здесь и знания нужно, конечно, Ну да. крутить болты, и здесь, да. И то у меня вот товарищ ездил, вот, который делает сейчас фильм, он, ну, не сказать, чтобы много брал инструментов, он просто, вот я, допустим, у него спрашивал, дескать, а если у тебя, вот, а почему ты не берешь с собой тросик, там, сцепления запасного, вот, а вдруг он у тебя порвется, а у него там тросик именно сцепление, у меня там гидравлический, а он сказал просто, что, дескать, можно взять обратный тросик газа, я, например, этого не знал. То есть, ну, так как он вот умеет сам крутить гайки на своем мотоцикле, соответственно, вот он такой багаж знаний. И он и Да-да-да. не нужно их 1000 брать всего вот Не, этого, чтобы вот, много-много. например, чтобы определить, какие инструменты с собой брать, ну, По конечно, количеству болтов. это только для тех, кто дома, например, сам что-то с мотоциклом Обслуживает, делает, да. да, обслуживает там А его. так? Просто вот ты берешь там, вот, не знаю, что ты делаешь с мотоциклом, какой-то инструмент используешь, нарисуй на нем крестик. Ага, Да. вот этим попользовался, вот эту руку взял, ага, вот здесь что-то открутил. Или там кусочек изоленты мотнул. Слушай, а можно же проще поступить. И потом просто те инструменты, которые ты это сама с собой взял, и все. Да можно даже взять, открыть сервис мануал и посмотреть, там все есть перечень, какие болты, где чего используются, какие головки и так далее. И Да, посмотреть тоже, просто, где да. их больше, там по количеству хотя бы. Да. Написано, что этих там, то есть их больше всего используется. Ну вот такой бери головку, допустим, и Вот, так далее. Все. у меня бортовой комплект, я так посмотрел на него, он вполне хорош. Я больше не знаю, что еще можно доложить. Не, ну можно, конечно, там провода, Там свечки, все есть, собственно говоря. лампочки, все это есть, да? Нет, из инструмента я говорю. А, из инструмента. Ну, на самом деле, да. Ну, вообще, начнем с того, что самый хороший, полезный инструмент – это молоток. Молоток. Все. Молоток. В Молоток и Европе, да, доска. потому что здесь камень хер найдешь на дороге. Да. Все убирают, все выбрасывают. Да-да-да. Молоток. Во-первых, молоток это вообще универсальная вещь. Молоток и плоскогубцы. Ты этими вещами можешь делать все вообще. Все. Абсолютно. И как в качестве чуть ли не оружия Но использования. ты сейчас Так что. отвертку обидел. А, отвертка. А, комбинированная отвертка обычно. То есть у тебя Да, же да. лицевая, крестовая, туда-сюда, Да. и все. Так что. И все, пожалуй. Господи, больше ничего. Ну. Молоток. Ну, на самом деле, молоток можно. Вот в этом плане. Вот, кстати, я смотрю, вот здесь в нашем списке тем есть ниже, там написано мультитул. Вот. Вот, кстати, это тоже относится к инструменту, Да, и мультитул. вот я единственное, что я с собой беру, помимо бортового комплекта, это вот такой мультитул, где там тоже пару головочек, пассатижи такие Мультитул, раскладные, ну все, его начнем с того, отверточка, там что сверлышко и все и такое. ножик там есть, и И нож есть, ножик и есть, да? плоскогубцы Да, да, есть. да, Да и да. вот, знаешь, начнем с того, что, по-моему, каждому мужчине хочется этот вот мультитул хороший, качественный, его просто приятно же в руках держать. У меня Да, пока да, его, да, к да. сожалению, нету. То есть, ну начнем, знаешь чего? Я здесь смотрел в Ютубе, мультитул очень хороший оказался. Но, правда, он, наверное, вне закона будет в Европе. Это... Ой-ой-ой. Это армейский штык-нож, который на автомат Калашникова крепится. Да, в Германии, по крайней мере, такой с собой нельзя носить. Нельзя носить, Да. конечно, потому что вот он будет тебе и как его, И и топор, молоток, и и отвертка, молоток, и топор, он и все лопата. будет. Да, и лопата, это будет все вообще. Да, Вот да, да, это мультитул. Ну, конечно, вне закона, к сожалению. Вот, Это так. поэтому мультитул просто приятно. По-моему, это не обязательно им пользоваться. Вот он есть, и все, и уже хорошо. Вот качественный, хороший мультитул. Вот, всем известный фильм. Вот, так что, следующее у нас там. Следующее, что я с собой беру, это вот ремкомплект для шин. Обязательно. Есть разные. Я с собой вожу пенки. Нет, я противник пенок. Потому Почему? что закашивается колесо какой-то пеной, А, изнутри происходится да, все правильно. Так и есть. дисбаланс, то есть опять же нарушается балансировка. Ну, а жгутик, установить его, ну, скажем так, там, где порез очень большой, там даже пена не поможет, Не, скажем там так. хоть как не поможет, там ничто не Да. поможет. Ни жгутик, ни пена. Да. Если вот получился, да, прокол какой-то, можно поставить жгутик. У нас, кстати, вот в Москве многие тоже, опять же, большой спор, по-моему, во всем мире он. Действительно, стоит ли с этим жгутиком, можно ли дальше ездить. Многие катаются с этим же, там по 3 жгута, по 5 жгутов в этом колесе. И Ой-ой-ой. проезжает от начала до конца, всю жизнь использует, то есть, резины. Кто-то резины Конечно, оно обязательно... можно, но может и не Может, повезти. может, может и не повезти, но, блин, жалко денег людям. Понимаешь, это, вот ты читай, вот я здесь прочитал, все равно, что на моем шлеме, у меня шлем Шои, там, по-моему, есть даже такая бумага, это, дескать, шлем надо менять каждые 5 лет. Ну Да. вот, а что его менять-то? В нем ничего не испортилось. Ну, типа там, да, напишут усыхание и так далее. Это ладно. Это отдельный спор, маркетинговый и так далее. Ну, вот точно так же и с этим жгутиком. Я вот честно, вот, Бог миловал, ни разу как эти жгутиками не пользовался, все нормально. Но я не знаю, если я поставил бы этот жгутик, да, я приехал бы в сервис, мы какой-то поставили латку бы, как-то нормально, качественно бы все это заделали. Не, ну резину бы, конечно, новую я не стал покупать, если бы она, ну, у меня хорошая. Ну, представляешь, вот только что купил резину, а выехал, как назло, прямо сразу же, вот, в Вот, гвоздь. а я бы стал. Вот видишь. А, ты восстал. Вот, да, ну вот здесь... Поэтому я вожу только пенку. Пенка мне нужна только для того, чтобы доехать до следующего сервиса, можно сказать, и все. И купить новую резину, да? Да. Которой не будет там. Все может быть. Эту историю мы Знаешь, уже я... в прошлый раз слышали. Да, ты помнишь, Грандиозно сколько я вообще. ездил, знаешь, как поехать, Грандиозно, да. да, из Не, ну Инсбрука до Праги, чтобы купить твоя там резину. проблема была кредитная карта. Они не хотят Да. кредитной карты. Да. Вот это проблема. Да, это, к сожалению. Да, а у тебя, а ты, у вас в Германии все практически с наличкой большой будет? А здесь не кредитная карта, а есть типа, как он, Дорожные чеки. маэстро. Такая маэстро или У нас ЕЦ. тоже, у меня маэстро есть, ты не поверишь. У нас ходит в России маэстро, но она считается карточкой нищебродов, наверное. Вот, И... вот, вот, вот. Но это То все есть, равно, что что за наличка. маэстро? Все равно, что наличка. Да блин, Маэстро точно так же карта. Ну, мне просто, помню, я когда ее только получал в 2005 году, мне сказали, ну она только по России действует и вообще там в Европе никак. Потом в Европе изредка находилось, что она работает, это Маэстро. Но просто я думал, а какая разница, Виза, Маэстро, Мастеркард, Ой, это совсем это... разная система. Да, ну какая разница, деньги-то там лежат, списываются одинаково. То есть у нас все это одинаково на самом деле. Никакой разницы нет вообще. Никакой. У вас, может быть, она, конечно, есть, но у нас есть понятие дебетовая и кредитная карта. Ну, тоже. А у вас есть понятие дебетовая и кредитная? Ну, дебетовые здесь в Германии, по крайней мере, они не так распространены. Но тоже Вот. знают люди такое. А у нас дебетовая и кредитная, наверное, 50 на 50. Дебетовая – это просто с нулевым балансом, положил туда деньги и все. Но да, их ты можешь снимать, это... Ты знаешь, что вот в Германии даже, ну, Но с кредиток снимать это по дорого. процентам я даже не скажу, сколько, но у подавляющего большинства населения нету кредитных карточек. То есть наличкой. да, вот эти именно Это удивительно. Ты знаешь, да? наличка Но... и ЕЦ. Это вот открываешь, идешь в банк, открываешь просто конту, тебе дают только карточку с чипом, ихнюю чисто, и все. Вот этим можешь платить в магазинах. Ну, я так и езжу, на самом деле. Я точно так же пришел, открыл там счет, ну, там ноль, в общем, положил деньги на этот счет, появилось это на карточке и поехал с этой карточки. Это дебетовая Это карта. дебетовый, А, да. Вот да, это... я вот так езжу, но снимать ее тоже там вне родном банке, как вообще тут интересно, российский Стоит банк, бабки. стоит бабки. При Да-да. этом, ты знаешь, я приезжаю, приехал, помню, в Берлин, там, значит, Deutsche Bank, отделение, я к ним, и у них спрашиваю, дескать, а вначале я у своего банка спрашиваю, а у меня банк Райффайзен, типа австрийский. Да Я нет, у них спрашиваю, немецкий. а, немецкий, да, я думаю, почему-то российский, твой австрийский. А, немецкий, о, видишь, немецкий банк. Я у них, значит, вначале у своего банка спрашиваю, говорю, а если я в другой стране буду снимать деньги или в чужом банкомате, даже российского банка? Ответ был такой, дескать, ну это в зависимости от банка, какую они берут комиссию, то есть Да, чужой банк, да? да, Окей, прихожу в Deutsche Bank в Берлине, подхожу, спрашиваю, какая у вас комиссия? Вот у меня российская карточка, сейчас хочу запихнуть в ваш банкомат, и говорю, сколько комиссия возьмется? Она мне говорит, дескать, вы должны спросить у своего банка, и сколько э? они берут за это. Это что-то Или новое. как-то. Я такой, странно. Я начал потом, а пошел какой-то другой банк там, ой, я уже забыл, то ли БФГ или какой-то на три буквы, короче, банк. Точно так же сказали, на три буквы банк. На три буквы Так, послали. можно сказать, послали даже. И вот и все. Ну, и то есть запихиваю и типа лотерея. Сейчас думаю, ну сейчас что-то будет. Ну да, действительно, взяли комиссию там 5 евро. Да, вот это в А среднем так и есть. Немножко там несколько сентов отличается, ну там от вот 4 до 5 евро. с кредитной картой это отдельная история. Я что-то вообще боялся. Отказ. Какой процент, сколько будет? В общем, мне потом какой-то, ну, мне вот в Германии там разговаривал с одним немцем, со взрослым дядькой, он сказал, что типа они пользуются там какими-то дорожными чеками, типа вот у нас тоже это вот дорожный чек, что или там ты когда едешь, ты что-то выписываешь. Не знаю Блин, такого. я, да, что-то я не понял. Ну, видать, он в деревне живет, господи, поэтому ни хрена ничего не знает. Так вот, ладно, мы Дальше. все ушли далеко, да. Вернемся к темам. Ремкомплект нужно возить. Это если вы даже не себе поможете, то хотя бы человеку, который в беде Ну, оказался. мало ли, конечно, вдруг кого Да, встретишь. нож. Нож. Но если у Нож. тебя есть мультитул, собственно говоря, сильно Нож нож не есть. нужен, но я все равно вожу с Да, собой ножик. Да-да-да. ножу нож. Обязательно. Так Без что ножа куда без обязательно. ножа? Никак. У любого мужчины должен быть нож обязательно. Поэтому в путешествии это, блин, это все. То есть, что вам объяснять? Мы не будем это объяснять. Дальше поехали. Конечно. Ну, если у тебя Спички. есть, например, горелка, да, вот, у тебя, да, вот, ну, у тебя же есть горелка, ты же сам готовишь пищу. Конечно. Конечно. Какая у тебя мультифьюл или только газовая, или только бензиновая, чем ты пользуешься? Я пользуюсь газовой горелкой, потому что Ну, насчет бензина у меня не было опыта. Я посмотрел, какие пользуются чаще всего распространены газовые баллоны в Европе. Они распространены такого. Есть два типа баллона. Значит, цангового типа, цангового и накручивающего. Так вот, в Европе очень распространены именно накручивающие типа. То есть вы приезжаете в любой Декатлон, Декатлоны по всей Европе есть, и покупаете там всегда баллон газовый. Поэтому горелка моя это фирма Кавея, и он просто накручивается. Офигенная горелка, то есть их до хрена там моделей. Цена, качество, и, соответственно, при мне всегда и зажигалки, спички, зажигалка, классная штука. То есть, конечно, когда мы едем всякие какие-то нецивилизованные страны, да блин, чего греха таить по России, например, господи, какой-нибудь все лес, блин, и у нас много, на Ютубе очень много каналов интересных, которые рассказывают, как добывать огонь всякими подручными Да. средствами. Ну, Да, все вот же это стоит, да. если едешь по Европе, то я думаю, газовой это вполне хватит. Выше крыши. Да, Офигенная потому вещь. что в любой даже строительный магазин зайдешь, и везде эти картуши найдешь, эти газовые баллончики эти обязательно. Ну и Конечно, здесь. конечно. Причем, кстати, в Европе газ дороже, чем в России, я заметил газовый баллон. Он все может быть. Знаешь почему? Потому Почему? что мы вам поставляем газ. Ну да. Вы платите больше. То есть, а действительно, так оно и есть. То есть, у нас, грубо говоря, стоит там баллон 200 рублей. Вот даже в Венгрии я нашел самый дешевый 350 рублей. То есть, вот сразу же становится дороже. Ну, вот в евро не буду пересчитывать это. А в Германии, наверное, еще дороже будет, потому что... Хотя А вот почему? с немцами, с мотопутешественниками, с которыми я разговаривал, никто из них не пользуется газом. Они Да, кстати, это факт. все берут эти мультифьюл, да, туда можешь там и спирт залить, можешь бензин чисто с бака залить. Все пользуются вот этими бензиновыми. Возможно, я не знаю. То есть, блин, я бы не хотел бы, почему это возить? Воняет, это где-то пролилось, где-то. Надо смотреть. Не могу сказать. Видать, у меня просто знаний мало. И здесь, понимаешь, вот здесь У так меня, действительно а у меня удобно. вообще никакой нету, так что я вообще молчу. Ты понимаешь, если ты будешь покупать, покупай очень умно. Ты вначале находишь посуду, вначале посуду, и потом в нее это сделай так, чтобы помещалось баллон газовый и туда же горелка. То есть, знаешь, как Да-да. матрешка, друг в друга. И получается все очень компактно, все в одном. Вот у меня так сделано. Все. Офигенно. То Мне есть вот у меня не от лежит. Примуса и от Оптимуса нравится бензиновая горелка. Спайдер такой. Он складывается так компактно и в такой шкатулочке железной. Так классно А. вообще. А посуду будет отдельно. А, или в... А, в посуду можно тоже Да, положить, да, да. наверное, Он все. очень компактно. Можно А, в ту же тогда. кастрюльку скинул и все. Единственное, может быть, вот ты знаешь, газовые, особенно в моей, мне не нравится, конечно, это когда на ветру ты готовишь. Ну, это везде Здесь проблема. приходится. Да, наверное, приходится просто защищать от ветра, но можно сделать, то есть есть там действительно, а можно самому какой-то кожух сделать, допустим, который точно так же будет. То есть это можно сделать, а есть и продается Если, также, да, поэтому. и продаются, это и самому сделать. Так, те же там, я не знаю, из жести какие-нибудь пластинки скрутил себе и все. Это Да. без проблем. Можно из всего подручного, что вокруг стоит, ты можешь просто сделать укрытие небольшое, все. Конечно. Ну, Так, конечно, дальше. из того, что не горит, лучше. Да, конечно, конечно. Следующий Дальше у нас. я с собой вожу. Ну, у меня в мотоцикл встроен тоже GPS-трекер. Ну, это может быть неважная штука. Это Это. вообще неважно. Это так просто О, нет, ты знаешь, что ради вот я бы прикола. вот. Ну не скажи. Допустим, да, в Европу я бы ехал. Ну, в принципе, хорошо, конечно, когда эта штука, но не обязательно в Европу. Вот по России, какими-нибудь по странам такие, ну, как бы каждый, для каждого какая-то определенная страна по-своему опасная там или безопасная. Ну, то есть лучше в это взять. То есть, особенно когда ты понимаешь, что не самый цивилизованный, блин, ну, не дай бог. Где там украли мотоцикл, например. Вот GPS-трекер, он тебя, кстати, то есть это как маячок, он все-таки, а вдруг, а мало ли. Ну и опять же, знаешь, как родным даже это очень спокойно. То есть они смотрят, видят точку, где ты Да, хоть да, едешь, в общем-то. И ты можешь всегда позвонить и сказать, я вот тут нахожусь, я не могу сказать где, Ну я вот Да, тут нахожусь, ты посмотри, где позвонись там, да, посмотри, где я, вот и найди мне там какую-нибудь заправку, продуктовый я. магазин или какую-нибудь аптеку. Все. Вот, то есть Вот уже это плюс. так я наблюдал за Гессером. Он мне. А у него был GPS-трекер разве? Да. Вот, блин, он GPS-трекер мне, по-моему, поставил. не рассказывал, кстати, сколько И я его он знаю. мне прислал такое, как типа, ну, разрешение, что я могу смотреть за ним. И А, да, классная там нужно. штука, классная штука. Я всегда смотрел, ага, он вот там-то сейчас, ага, вот Вот, а потом тогда-то бац. подъедет. Да, и потом, Прикольно. кстати, ведь можно весь этот маршрут выложить, знаешь, как бы красиво на карте будет именно. Потом тебя спрашивают, а ты как вот ехал, по какой дороге? Ты раз быстренько На, вот по посмотрел, этой. и тебе показано. А вот по этой. Хотя ты знаешь, вот эту штуку можно включать в навигаторе. Сейчас, по-моему, в каждом навигаторе есть запись трека, так называемая. И он тебе будет записывать, с какой скоростью, где ты едешь. Но GPS-трекер классная вещь. Единственное. Это надо, тут там есть по GPS, по сотовой связи. Ну, опять же, надо, у кого-то разряжает аккумулятор мотоцикла, если такой Конкретно вопрос. разряжает вообще А, ужасно. конкретно. Ну, Да-да-да. здесь, ты знаешь, Если когда я мы едем в поставлю путешествие. мотоцикл и, Да ну, не скажем, делай, в да. воскресенье я поставлю его вечером, то, ну, скажем, в субботу утром все, батарея сдохла. А, то есть практически неделя, когда пройдет, Неделя, он сдохнет. да-да-да, Ну, примерно. в путешествии, я думаю, это вряд ли, то есть неделю не пользуешься Нет, мотоциклом. конечно, там совсем по-другому. Но Поэтому все равно напрягает, на потому что ты, когда путешествии. ты едешь, ты, у тебя же тоже не один прибор заряжается. Да, вот это, конечно. Так, дальше, что у нас по списку? Ну, из таких, что, остальное только для развлекухи, это фотоаппараты, камеры. Я с собой Да, это уже для вожу, любителя. да, мою маленькую зеркалку вожу. Какая зеркалка? Я пользуюсь, я вон Я люблю мой LED все фотографировать, это поэтому. полно, а я не люблю фотографировать Ну. это на любителя. То есть мне Да-да-да. фотографии, вот как это Гессера я рассказывал, я говорю, вот я сделал свое путешествие, то есть я 22 дня был в дороге, я сделал 76 фотографий. Вот, Это знаешь, что вот точно так обычно же за час смеялся. столько делаешь. Да, и он то же самое сказал. Я обычно за час столько делал, а я Да-да-да. за 22 дня. То есть у меня, понимаете, то есть я могу об этом, то есть большая философия, что для меня снимок, это вот именно запечатлеть кадр. Вот, то есть мы с тобой тогда встретились, вот это был снимок. То есть вот я его могу смотреть и наслаждаться. А посмотреть какой-то замок, да, как-то красиво сфоткал, да это и в интернете их полно, они классные. А вот в интернете есть фотографии, где мы с тобой? Нету. Она у меня есть. Вот, а Да-да-да. замков этих навалом, то есть вот это мне не надо. Но здесь это хобби, это надо любить, и Да-да-да. это Это уже отдельная история. каждому свое, кто как. И Да, это кто-то как вот, увлекается фотографией, тому, конечно, это как он без экшн-камера. фотоаппарата никуда не выйдет из дома. Да, это как экшн-камера. Вот я люблю видео снимать, то есть это действительно так оно и есть, то есть Да-да-да. она у меня должна быть хорошая, определенных там. По определенным углом должна стоять, определенно снимать характеристики, в общем это. Как ты вот к фотоаппаратам предъявляешь, а у меня просто фотоаппарат, лишь бы он фоткал, мыльница, не дороже там 70 евро, и все, этого вполне достаточно. Да, экшн-камеры тоже с собой вожу. Пока две штуки, не знаю, может быть, еще одну возьму. Для того, Мне чтобы, пока знаешь, одна, но мне разные хочется ракурсы, чтобы камеры. ставить. А то, если вот, ну, одна у меня, на которую я болтаю всегда, Да, не мотовлоги спорю, не веду, спорю, не она у спорю. меня всегда на шлеме висит. И всегда смотрит вперед в одну, ну, как всегда вперед. Позицию не меняет. А потом есть еще одна, которую я то сюда поставлю, то туда, то сзади на маятник, то на руль прикручу, то еще куда-нибудь. Такую дешевую китайскую. Хорошее дело там. Вот, ну, чтобы Вот. хоть чуть-чуть разнообразие, знаешь, было так. Да. И вот зарядное устройство, кстати. О, да, это больше Это всего, очень мне кажется, полезная место вещь. занимает всего Ты багажа. знаешь, что. Ты знаешь, вот мы сейчас мы как затронули в начале нашего разговора, это Powerbank. Да, вот классная штука. Надо, еще Я нету, ни разу надо. его не возил, но теперь я понял, что я буду возить. Да-да-да. То есть это действительно классная вещь, от которой можно там даже по 2 USB, к примеру, ты сразу можешь там одно и другое запитывать. То есть тебе не надо 10 там делать USB на своем мотоцикле. И лучше Хотя ты на знаешь, Powerbank все деньги это не надо. пожалеть все-таки. Да, Не надо не брать пожалеть, китайский возьми. мусор. Да. Надо что-нибудь путевое взять. Да. Очень-очень много, как он. И потом периодически Powerbanks, допустим, заряжая, есть возможность в том же кемпинге его зарядить Да, и каждую ночь порядок. Так подзаряжать лучше что, всего. да, каждую ночь, ну, не всегда бывает каждую ночь подзаряжать. Вот у меня не всегда было. Ну, Но у меня был по свой возможности. Powerbank. У меня свой был Powerbank. Это было, ну, правда, это сложно его назвать Powerbank. А, я возил Powerbank, это что? Я когда свой, у меня есть, я возил с собой маленький нетбук. И я от него заряжал. Но помню, в один прекрасный момент, значит, я как делал? Я открывал, его включал, закрывал крышку и подсоединял там 3 USB, и все, и клал его, клал, ложил в кофр. Все, и поехал. Но в прекрасный момент, я помню, да, все зарядилось, а на улице жара под 40 градусов. Я открываю, а там синий экран смерти на меня смотрит. Ну нет, слава богу, ничего страшного, винда не слетела. Хотя, ты знаешь, опять же, так как я большой параноик, если бы у меня винда бы слетела бы, не вопрос, у меня есть флешка с виндой, с драйверами. У меня на все есть ответ. На все. И даже на случай моей смерти у меня тоже есть ответ. Вот так. То есть я очень серьезно подхожу к путешествиям. Ну, вот место ноутбука в этот раз я не возил, ноутбук свой. То есть у меня один единственный прикуриватель. Да, можно там разветвитель. Я не люблю все это. Вот один прикуриватель, одно устройство, все. Блин, вот, То есть вот такая же да, ерунда, точно так же, да. у меня свой фэншуй. Да, другие бы сказали, да ты что, дескать, да он вообще там потребляет. Я такой, нет, и все, у меня вот так, и все, по-другому никак. Поэтому я вожу с собой удлинитель 5-метровый. То есть там обычная розетка, удлинитель, вилка, то есть В 5 смысле, метров, розетка, не больше. прикуриватель? Нет, обычная розетка, Розетка, то есть на блин. 220 вольт, да, на А, это, ну, 220 вольт. понял, да. Это правда для кемпингов. То Для, есть я приехал в да. кемпинг, я все подключил. И еще там такой специальный кемпинговский разъем. То есть он там, господи, я уже забыл, такой круглый с тремя штырьками. Ну, вот там ИП как-то, блин, 76, там что-то в этом духе называется. Ну, короче, там, который машины подключают такой фигней большой. Вот, а у меня тоже есть такой, он коротенький переходник, там в любом кемпинге можно это купить, или там в европейских спортивных магазинах это можно запросто купить. Или самому лучше самому сделать. Написать там в интернете кемпинговский разъем, что-нибудь в этом духе. И вот я вот с этим возил все, с электрическим шнуром. И буду возить. Вот, И то есть. вопрос, ты переходник с собой возишь Для для этого, для всяких всего. разных европейских розеток? Их нет в Европе. То есть они у нас все одинаковые абсолютно. Хм. Это не надо путать с американскими розетками, где там. Есть такие, есть круглые, есть плоские совсем, ну как, и есть такие, где посередине штырь торчит. Да пускай он торчит, это земля, штырь, он не обязательно. Ну, Он, дело в том, что обходит, он торчит, это штырь, да, но в моей розеточке, ну, вилки вернее. То есть видишь, там уже есть. значит, у тебя кабель просто вилка. В Германии делают не вилки, а делают круглые. Вот штекер, он круглый, и там вилка торчит из него, два штыря. Это немецкий. Если, кажется, поедешь в Италию, там еще штырь торчит в розетке. Короче, В розетке штырь. немецкий штекер в итальянскую розетку ты не втыкнешь. Какая сложность, как проще, как просто жить в России. Да-да, ты смотри, поэтому... у нас вилка сделана как? То есть вилка, и сверху есть прорезь, и снизу прорезь Да, есть. Ну, да, да, да, да. и соответственно, мы когда втыкаю я в вашу итальянскую розетку, этот штырь просто торчит, эта земля Рядом торчит просто. ваш. Да, он просто рядом проходит. Ну, Да-да-да. если даже у тебя такая розетка какая-то, вилка, вернее, круглая, ну возьми свой мультитул, нож, да, там пила есть в конце концов, в этом, Обрежь нахрен. и прорежь ты эту отверстие. Все, ты обошел. Точно так же в Германии. Там их два штыря торчат, да, по-моему, или как там. Ну, Они то же самое. по бокам, По бокам, да да-да, бог с ним, земля все равно это задевает. все обходит. Это не Америка. То есть, где там три, и то как-то это тоже Три можно под там все это углом под. еще, и в Англии, кажется, тоже такая какая-то Да. Ну муть и то, там точно такая по-моему, же. там есть на почитать какие-нибудь в интернете лайфхаки, по-моему, это можно тоже запросто обойти. Купить в конце концов Да блин, вот переходник. переходник лучше купить, посмотреть, какие... Есть же стопудово, я вот сам еще не интересовался этим, но есть же стопудово, почитать там пару форумов, и советы стопудово дадут, какой переходник, чтобы взять, чтобы везде подходил. Да, верно, верно. Поэтому здесь, ну, блин, в конце концов, просто оголенная провода туда сунул и порядок. Ну, это, знаешь, это, конечно, варварский способ, но чё, когда чё-то очень... я очкую. Когда очень, да, нет, когда тебе очень надо... Не, а чё ты вспомни? Раньше же, когда ты, кипятильника не было, ну, допустим, да, ты да, же да, кипятил да, с помощью двух лезвий, да, там, два лезвия и спички там нужно, все. Самое главное, чтобы они не соприкасались друг с другом. Mm. То есть, блин, ну это... Ну, европейцу, правда, на это на ум не придет, если он увидит эту идею, он скажет, так сказать, это все патент надо делать. Это что-то неправильное и всякое такое. Ну, это, то есть, сейчас я вот еще... Я вот еще одну приблуду с собой вожу, тоже можно сказать, это гаджет. Это замок на тормозной диск. Со свистелкой. О, да, да-да-да, со свистелкой, да-да-да, такая же история. Он, правда, такой тяжелый, собака. Тяжелый, у меня снова занимает Абус место. 8000. Но, блин, надо, надо. Абус у меня детектор, Абус 8000. Да, вот, именно такой же. Во-во, у нас собака, оказывается, одинаковая. Поэтому... Не, он действительно классный, хорошая он штука. У меня даже лежит под сидушкой, вот. Угу. То есть это очень... Еще... Действительно, можно, знаешь, даже как делать, так как мы вешаем его на диск, на переднее колесо, я как делаю, к примеру, беру, да, очень классная еще вещь, чехол на мотоцикл. Вот, это классная. Да, ни разу не брал с собой. Чехол, это вообще, когда мотоцикл находится под чехлом, любому там, ну, которому гопнику, грубо говоря, ему становится это уже не так интересно. То есть, это же надо чехол снимать, там, смотреть, что там. Это уже как-то сложно. А не то, что подошел к мотоциклу, сел и сиди, фоткайся. Да-да, или вон, как у Гессера срезали крепление для телефона в Гамбурге. Да-да-да, вот был бы чехол, вот он накрыл, и все, и он как-то уже не интересен. Так вот, вот этот чехол, что я делаю, допустим, взять, берешь его кончик, подгибаешь и туда под абусовский замок запихиваешь. То есть, когда чехол начнут срывать... А, чтобы он сработал тоже, ну да. Да, и он сработает, то есть гироскоп сработает и начнет визжать. То есть, и там злоумышленник, что-то он испугается, либо плюнет на все это. Как у тебя хорошо получается потом, вот если ты заворачиваешь туда чехол, хорошо у тебя получается снимать, как это... Чтобы он не пискнул? Да, чтобы он не заорал. Ну, надо знать, бывает и орёт, бывает. Блин, ну, вот всем, у меня... Всем говоришь, don't worry, don't worry. Да-да-да, у меня 50 на 50, вот я его когда снимаю, капец. Меня всё под контролем, знаешь, машу руками, здесь снимать нечего, расходимся, да-да-да, это неинтересно, всё. У меня 50 на 50, вот каждый второй раз он у меня начинает орать, собака. Блин, да, и ты всегда такой, блин. Да блин. Ну, люди все стоят, смотрят, как будто ты воруешь его. Да-да, ты что делаешь? Нет, а пока он говорит, да вот ключик, видите? Да-да-да, вот я тоже ключи сразу показываю, у меня ключ. Все да, свое. Это все свое, все спокойно. И показываешь такую монтировку. Все свое, все нормально, да. Нормально. Монтировку. Снимаем колесо. Только колесо снимаем, больше ничего. Ну, после себя думаешь, блин, а если потеряешь от него ключ, вот все. Вот что делать? А причем, а если у тебя вот к этой, вот у тебя замок, да, а у меня была еще цепь к ней подходила. О, ну это ее цепь с собой возить, это же вообще цепь, капец. Вообще якорная цепь. Да, да. Я возил, ну на фазере она подходила, теперь она не подходит. Ну просто я думаю, ну и слава богу, что она не подходит, потому что цепь это... Сколько просто... она там, килограмм 6-7? Да, где-то так. Капец, то есть, тяжеленная. Ну... Да, но я все время как беру ее с собой, складываю такой змейкой. Я про себя в игру сразу вспоминаю Road Rash. Едешь цепи, размахиваешь. Да, следующее, что очень классная штука. Раз мы обо всем этом заговорили, что полезно брать дорогу, я вот сейчас открыл свой список. У меня микроскопический. Полезных вещей это обязательно армированный скотч. Серый армированный скотч, который в фильмах заклеивают рот, как правило. То есть это вещь, которую вы можете сделать из него все, абсолютно все. То есть это можно сделать даже трос, в конце концов, веревку. Блин, армированный скотч всему голова, его нужно брать всегда. Точно так же, как у меня написан фонарик. Вот, о, теперь... да, точно. Как я мог про фонарик-то забыть? Естественно. А, вот так-то. И фонарик должен быть не какой-то ручной, да, то есть он должен быть обязательно налобный, быть налоб. Да. То есть на резиночке налог, потому что, блин, ну у вас там что-то темное время суток, что-то произошло, вы просто налог. Ставить надели, палатку две... уже или что-нибудь такое. Да, у вас две без руки света, это свободно. Ужас. Да, две руки свободно. А когда у вас один фонарик, да, придется куда-то положить, чтобы да, ее да, тут да, держал. Блин, это неудобно. Только налобный фонарик, хороший налоб. Рекомендую, допустим, фирма Petzl. Это французский фонарик. Охренительно, денег своих стоит. То есть там разных ценовых категорий. Вот как написано, сколько там держит все эти батареи, все так оно есть, вот, ну и проверено. Фонарик просто бесподобный. Поэтому стоит это брать. Еще, допустим, я беру такой, ну, мне редко он пригодился. Это велосипедный трос. Куртку, чтобы Но пристегивать. Точно. Вот в следующий раз с это собой шлем, возьму. это шлем пристегивает, Или да. шлем. Шлем, шлем, шлем пристегивает. То есть ты хочешь, допустим, не хочешь шлем с собой таскать. Единственное, но здесь уже на любитель. Ты можешь снять, ну, во-первых, гарнитуру спокойно отстегивается. Вот, кстати, у Скалы Райдеров модуль можно снять и все, и с собой в карман положить. Кстати, у китайских я не знаю. Ну, здесь я не знаю, будет ли у вас воровать визор. Визор. А то есть, кто ну, я знает? думаю, вряд ли, Кто да, знает? кто знает, то есть, ну, я думаю, вряд ли будут визор воровать, но, во всяком случае, вот шлем, то есть, через дугу вот эту прогнул, ну, как бы, заинтеграл, и все, то есть, Точно, вот я так не делал, а видел уже, ребята делали вот в жару, например, приехали, чтобы куда-то прогуляться, что-то посмотреть, знаешь ли что, привязывали вот таким велосипедным тросиком, привязывали, ну как продевали через рукав, потом через шлем, через другой рукав. И, Я так делал, куртку. да, куртку, и можно куртку оставить, даже там Да. мотоштаны, если у тебя там джинчики с собой есть Да все какие-нибудь. можно, вообще вот так Также все продел связать. все, прицепил, и никто ничего не утащит. И Классная еще штука. сверху накрыл чехлом, к примеру. И Ну. все. А ты знаешь, как Гессер поступал, когда ему рассказывал, как ему... Я ему еще дома рассказывал, что, дескать, когда ты приедешь в Венецию, он хотел Венецию посмотреть, он там не был ни разу. Я ему рассказывал, что, слушай, вначале ты возьми гостиницу, вот здесь поставь, потому что там парковка стоит 24 евро, даже для мотоциклов в Венеции. Найди рядом гостиницу, оставь мотоцикл, заселись там и езжай. Там на автобусе доедет, гуляешь. Он такой, нет, и все, я вот знаю. Ну, в итоге поехал на эту стоянку, заплатил эти 24 евро. И, ну, про себя подумал, а как ходить? Вот у него тросика не было с собой, то есть Да. ему надо было взять все свои вещи. Блин, таскать с собой все это ужас. А с собой, то есть это куртки, ну да ладно, куртки, у него ботинки. То есть они неудобные, они большие, то есть в них очень тяжело ходить. Он сделал такую штуку. Он снял ботинки, один с собой взял, в этот в рюкзак запихнул, а другой поставил рядом с мотоциклом. Кому Дескать, один нужен, да? да, кому один нужен? Я Да. говорю, а ты не думал, что ради прикола кто-то может просто его зашвырнуть куда-нибудь? Вот В просто воду. чисто поржать. Да. Об этом он не подумал, но слава богу, все нормально прошло. То есть вот здесь как раз именно вот, да, тросик вот этот пригодится, и сверху чехлом накрыл. Все. Вообще классно. А бусовский замок подвернул, и все, пошли гулять спокойно. То есть шанс вероятности, конечно, кражи уже резко Да, снижается. да, да. Поэтому... Мне вот очень понравилось, ну сейчас уже от гаджетов чуть-чуть опять отойду. Очень понравилось видео, даже видно, я там немцев ходил, когда я ездил на Цугшпиц в Альпы. Там подъезжаешь на парковку, и на парковке, где вот обозначен для мотоциклистов специальная парковочка такая, и прямо ты паркуешься, и перед тобой стоят ящики, куда ты все можешь запихать. Шлем, А, ну, куртку, блин, это рюкзак, я... все пофиг. Закидываешь 2 евро, закрываешь. Потом приходишь, ну ключ с собой взял. Приходишь, ключик опять впихиваешь. Брым, 2 евро обратно получил. А, ну Вообще класс. это, кстати, в Луисе в магазине то же самое, это заходишь, там шлем можно положить, тоже в эти Да, ящики. вот это я говорю, блин, ну молодцы, как все продумали, так все, чтобы, потому что, чтобы не таскать вот это все с собой, знаешь, Ну, ты знаешь что? Вот классно. это да, действительно, но есть такие, в некоторых музеях это есть, вот бывалые музеи там, точно так же камеры хранения. А, это музей, допустим, возьмем этот немецкий город Мюнстер. Нюрнберг. Нет, Нюрнберг. Нюрнберг, Нюрнберг. И там вот, в принципе, он до сих пор есть этот суд, где там всех фашистов судили. Да. И вот там действительно вот эти шкафчики, точно так же монетку опускаешь, потом она потом вываливается тебе обратно. То есть Когда паспорт, открываешь, то есть обратно все оставили. вываливается, да? Да, все ты оставил, всякие куртки, сумки и так далее, шлема. Это здорово! Ну, вот действительно, экип, в этом ходить гулять, вот так даже. Иногда просто себя думаешь, нафиг мне это нужно. Когда я помню Мон-Сан-Мишели во Франции, там гора такая огромная, я попёрся пешком, блин. А я в экипе, в черепахе, в сноубордических штанах. Блин, я Ой-ой-ой. никогда... Да, там я... Ну, они так называемые сноубордические. Ну Ну, да, они, просто блин, жарко. в них жарко. И я наверх, на самую верхотуру. Я про себя думаю, я вот ползу на нее и думаю, а зачем я вообще туда ползу, в общем-то? Почему нельзя? Я даже сверху дополз, там еле отдышался, чуть не помер. И вот, ну, посмотрел сверху, плюнул вниз. Хотя я сам вот, то есть моя работа была в то время связана, то есть по верхотурам, по всяким лазил, и меня как бы высотой не удивить, и пошел вниз назад. Просто думаю, ну и зачем все это? То есть измучился в конец только. Для Ну ладно, галочки. хорошо. Да, похудел хоть немножко за это время, Тут поэтому тоже весь вот хорошо это как. уже да, вещь хорошая на самом деле. Да. Вот, поэтому... Еще, кстати, ну вот я сейчас гляжу на свой список, мы на самом деле абсолютно обо всем поговорили, даже все, что я беру с собой. Ну, здесь еще что написано, возможно, покажется странным таким. Я беру, ну, аптечка, это само собой, каждая аптечку собирает Ну индивидуально да, под свои такие, нужды. я думаю, про такие вещи даже не стоит говорить. Аптечка, Да. смазка цепи, если цепь у тебя, тебе для Да, кардана не да, да. надо. А еще ты знаешь, что я беру? Я подставку под подножку мотоцикла, или Да, консервную да, банку. да, да, да. Ну, или крышку из-под консервной банки, что-то в этом А у духе. меня пластиковая такая пластинка специально. Я использую обычную крышку, которая, вы знаешь, закатывают банки, там нужно Да, да, да, да. соление всякие. Вот такую Да. крышку. Это удобно. Дело в том, что у меня был один момент, как-то, вот представляешь, и на своем тяжеленном Фуджиере я нахожу место парковочное, там кемпинг, все дела. Я туда подъезжаю, выкидываю подножку, и понимаю, я сижу на мотоцикле, я выкинул подножку и понимаю, что, в общем-то, если я сейчас поставлю, он просто мотоцикл упадет, он просто провалится в эту землю. Что так дело не пойдет. И я продолжаю сидеть, подложить мне нечего. О, И капец. я понимаю, вперед тронуться, да, я могу, но не намного, потому что я практически в забор уперся. Назад сдать я не могу. Если я не слезать с мотоцикла, достаточно он высокий, мне нужно поставить вначале, ну как бы, желательно подножку, потому что тут слезть будет тяжело, по крайней Да. мере. Тем более, Вот потому это что минус, Фуджиера когда это огромный. мотоцикл не по росту, да? Да, не по росту, то есть я бы слез вот так и просто. Да даже если бы я бы. Ну хорошо, я бы его слез бы, даже если бы держал бы. То что мне делать? Назад и все равно там. Ну, нет, и можно выдохнуть. В общем, целая история. И я понял, что подножка под вот эта пластинка под подушку должна находиться, ну или там, либо в кармане куртки, либо там на бачной сумке, ну Да. где-то что-то вот в таком доступном месте, или хотя бы камень, я не знаю, расплющенная банка кока-колы там, пофигу, ну что-то вот такое временное. Точно, Один раз я, это очень нужная штука, все ты правильно, да. знаешь, я это понял, я потом как-то приехал в этот кемпинг, вот точно так же беру баночку свою вот эту консервную. Ветер, кстати, вот. Еще так прицеливаюсь, знаешь, так смотрю налево, вниз, прицеливаюсь, ну, здесь, и вот сюда бросаю, трынк, и как-то ветер неудачно подул, и его унесло. Надо на веревочке. Да, я потом, да, про себя потом, надо на веревочке было, но про себя думаю, ну, это, по-моему, уже, честно говоря, какая-то хрень. Я там, Капец. кто-то там сзади были такие, я говорю, мистер, мистер, я говорю, need help, я говорю, вон банка консервная улетела, подайте, please. Кусок, причем мусора, зачем? Ну, ты знаешь, так куча вопросов, а зачем вам банка помятая, вся грязная? Я сижу еще на мотоцикле, думаю. Ой, капец. Это, конечно, все, больше вот у меня все остальное, как бы, здесь, это вот... Ну, вот еще, опять же, я беру светоотражающий жилет, на самом деле. То есть, ну, ни разу я его не одевал, он как лежит запакован, так лежит. Ты берешь с Да. собой светоотражающий Нет, ни жилет? разу не брал еще. Ну, это, в принципе, вот в европейских правилах это в автомобилях обязательно надо Да, возить. в автомобиле обязательно. Ну и в И причем Мерседес тоже в желательно. салоне. Да. А, ты знаешь, вот еще я прочитал, что я еще с собой вожу. Манометр для шин. Манометр. О, нет, такого вообще нет. Это для этого Ну, заправки есть. я на заправках, ну, это бесплатно. То есть на многих заправках, кстати, европейских это стоит денег. Подкачать шины, ну и проверить давление. Не знаю, почему. Ну, у всех Ну, там по-разному. пока только одну такую встречал, где Ты знаешь, просто пришлось вот, заплатить. Я встречал так, бывало, бывало. Ну, ты на порядок больше 1000 километров прошел, больше, И чем в я. разных странах, да, побывал. Но. Но ты знаешь, что еще опять же все вот эти общественные манометры, они, блин, на многие не работают. То есть там стрелка либо показывает просто запредельное количество, либо минимальное. То есть никогда не знаешь, чему верить, в общем-то. А я люблю фэншуй, я люблю точность. Понимаешь, я Да-да. как немец, я люблю точность, люблю порядок. Вот чтобы все было, вот у меня свое все померил, вот плюс-минус там 10-я атмосфера, все, не едет мотоцикл. Нет, шучу, конечно, нет, но то есть иногда проверяю, по крайней мере. Ну да, это обязательно. А ты вот, кстати, в путешествии моешь мотоцикл? Мыть? Нет. То есть ты как Ну, по-русски поступаешь? да нет, понимаешь, я самое долгое путешествие было 5 дней. Это зачем? О, ну Это. ясное дело. Нет, ты чё, русский человек, он, мы едем там на месяц, он весь в грязи, это кому клины, мыть нельзя. Примета Плохая такая или? примета. А что все засорется там нахрен это? Да, то, что застрется, все там отвалится, все закиснет, и все там, как у меня тогда, помню, закисли. Мыть же нельзя, примета Ой, плохая. трудом, ой. Я понимаю, лень мыть, это отмазка. А нельзя, потому что примета такая, это вообще капец. Ну да, вот знаешь, вот эта примета, он, и кого не спросит, ты можешь мотоцикл? Нет, это что, нет? Я зачем, я приеду домой, помою. Хотя, вот опять же, мне чем нравится в Европе, там ты, вот у нас вот только-только сейчас стали, ну, в Санкт-Петербурге уже давно, а вот у нас, по-моему, только недавно стали появляться такие мойки самообслушивания, где ты сам можешь из этого Да, да, шланга, да. бронспоя этого помыть. Это вот круто. Я вот сейчас узнал, что здесь нашел сайт, и у себя там недалеко есть от моего дома, оказывается, такая мойка. И, в общем, в следующем году я туда поеду. Это и дешево, во-первых, гораздо дешевле. Я посчитал, примерно, в 2 раза обходится, чем какому-то мойщику таджику доверять. Сюда нельзя лить, сюда нельзя, а тут сильно нельзя лить. Но он все равно сделает все наоборот. Да, все равно Вот. в цепь как долбанет, В цепи и в радиатор долбанет, и там что-то не все домоет. сальники все пробьет, блин. Да. И потом я есть, не меня тебя не понимать, и все. Ну, да просто, блин, самому приятно помыть. Да, и это, кстати, очень важно самому мыть мотоцикл. И важно вот, даже важно не трансбоя мыть, а руками. Потому что когда ты руками моешь, ты его везде щупаешь, смотришь, и если где-то там что-то контакт где-то отошел, это ты Это я видишь делаю уже. практически только 1 раз в год руками. И то Да? у меня Ух ты. там, знаешь, да, то есть я вот даже под конец сезона это делаю, то есть я действительно в гараже там все стелю, и то никак не мою, а именно там такая есть штука, жидкость, ну их дофига всяких, ну допустим, я использую мотовож матуловская. Ну, кто-то может попроще скажет, дело в том, что я, допустим, вначале свожу на мойку, на обычную, а потом пшикаю ею и уже, то есть она без воды и без всего, начинаю потихонечку уже, то есть всю большую грязь вот эту смыли, Здесь потому что куски, почему я песок, не все хочу, смыть, а потом да, протирать потому что его. если бы я изначально тряпкой, песком бы возил бы, то есть все это лакокрасочное покрытие это слезает, а здесь все сбито, ничего этого нет, все. И вот это и прохожу пеной, так называемой, он покиснет, и она начинает, то есть она вымывает грязь вот эту всю, то есть в таких порах, где очень тяжело долезть там тряпкой какой-то, она начинает, она биоразлагающая, то есть она начинает все разлагать, а тут начинает все это вытекать, это с этой пены, с этой грязью. Очень классная штука. Их много есть аналогов, вот, ну, то есть не обязательно брать это мотовож, вот биоразлагающее моющее средство. И Да. все, то есть вот попрыскал, и потом, и как раз, да, я вот лазю, там я долго-долго, наверное, там часа 2, наверное, ну, 1,5 это точно, вокруг мотоцикла. И как раз смотрю, действительно, все винтики, болтики, гаечки, чтобы там где-то там что-то закручено. То есть какая-то такая общая инспекция. Ну, можно 2 раза вот делать. Все, больше-то, я думаю, нет смысла. Ну, здесь уж кто как любит, поэтому... Вот. В общем, и у меня в сумме я ввожу вот практически мы все, что перечислили. 9 килограмм, получается, Ты это вещей. взвешивал все даже? Да, серьезно, я взвешивал. Я еще То ни есть у разу меня свой вот... багаж не взвешивал. Надо будет взвешивать точно. Интересно. Да. А у меня вот, у меня тут написано даже. Да, я помню, как-то взвешивал пустые кофры, потом кофры уже с вещами взвешивал, ну, естественно, вычитал, и вот написано у меня, вес всех вещей 9 килограммов, это я на одного ехал, то есть, ну, это, правда, не в расчет, что лежит под сидушкой, то есть вот этого Ну да. замка, он под сидушкой находится, там нет. Ну, я даже вот здесь дописал недавно, вот, пауэрбанк пробрать, то есть у меня его еще тоже не было, я ездил без него. Поэтому у меня здесь отдельно идет документы, какие я беру, тут пипец целый список огромный. Два паспорта, например. Когда я в Амстердаме помню, ну, показываю, он такой, паспорт, пожалуйста, я ему показываю паспорт, он там списывает данные, я такой, я его забираю, типа, этот, как, ну, Амстердам, господи, дескать, в залог, ну, чтобы там не сбежите, я не знаю, хотя деньги уже. А, деньги нет, деньги не платил я еще. Он такой, я беру паспорт в залог. Я говорю, нет. А это мое же первое путешествие. У нас в России никто никогда паспорт в залог не оставит. Никогда. Потому что, блин, ты пошел, кредит оформил на него и все, Да. делов-то. Поэтому я ему говорю, чувак, подожди, я тебе дам российский паспорт. У него такие глаза, а как-то два паспорта. Я говорю, ну это international, а это вот наш внутренний совет паспорт. О, Ну-ка. советский. Да, совет. А что, у меня есть советский, есть третий. Да, у него бы вообще раздвоение бы началось. Здесь Россия, а здесь СССР. Как это? Как это Да. вообще? Я говорю, вот так. И, конечно, я ему отдал российский, он там. И когда. Но самое интересное было, конечно, когда я его возвращал. Я вам показываю, что я за паспортом. Там фамилия своя. А вон не может найти. Дело в том, что российский паспорт, да, там нету ни одного слова латинскими буквами. Нету. По-моему, да. А, да, или нет. Нету, там нифига нету ничего. А он не может понять, ну как он прочтет кириллицу. То есть это Да. вообще нереально. То есть это вынос мозга кириллицы. Особенно мягкий знак, твердый знак. Это что это вообще? Что это такое? Как это вообще читать? Как эти буквы читаются? А они не читаются. Как? И вот я ему пытался показать, что у меня есть другой паспорт, а он такой, а как, а там смена сменилась, я говорю, а как это два паспорта, а как это быть не может, я говорю, ну блин, это Россия, как тебе объяснить еще, у нас все немножко по-другому, я говорю, два паспорта, а я вижу, а то есть я говорю, он, я не знаю, перекурил там, может быть, еще что-то, не вообще вот прям вот такой, задумался, так завис, аж, я говорю, ну а так, поэтому я вожу с собой два паспорта. Даже если там потерял один, другой, хотя если теряется все вместе, у меня там. То есть у меня, когда границу прохожу, допустим, ко мне не прикопаться вообще ни к чему. У меня вот все, вот на все. На любой вопрос есть всегда ответ. Даже то, что не обязательно, я везу с собой. Но это может быть, Потому. наверное, тема еще для следующего выпуска. Да, кстати, о документах это Тоже отдельно, можно будет поэтому. поговорить, что и зачем, Да, да. так что вот сегодня очень вообще так плодотворно, очень хорошо Ну, получилось. а насчет гаджетов у меня все, я больше не Да. знаю, что. Да, не, а больше ничего, это уже сами должны писать в комментариях, что бы стоило бы добавить. Может, действительно что-то полезное. Я Да. не знаю, у меня тоже мыслей нет по этому поводу. Что брать? Поэтому все это будет решать в комментариях. Итак, мистер Гарри, огромное спасибо Пожалуйста. за рассказы. Всегда Слушателям рад. огромное спасибо за внимание. Заходите Да, еще, спасибо, скоро Саша. будут дальнейшие выпуски на другие темы. Сейчас еще покумекаем, что следующее. Да, конечно. Заходите на motofunk.ru, новую домену открыл я себе, сделал. Я себе сделал motofunk.de, moto-funk.de, motofunk.ru и кириллицей motofunk.rf. Кажется, тоже должно работать уже. Короче, на motofunk.ru заходите, оставляйте комментарии, отзывы. Итак, огромное спасибо. Пожалуйста, пожалуйста, вам всем тоже спасибо, что слушаете. До новых встреч. Всем пока. Гонщик, накали мне клапана. Рядом два котла и поршни с кольцами, чтоб играли там распредвала. переливами, а не перезвонцами. Накали мне пламенный мотор. Пусть четыре такта будут сердцу в такт, чтобы не было ни жезла, ни гвоздя. Выхлопа боялся, чтоб любой мудак, если кожи хватит, нарисуй стадо комаров, сосущих кровь мою. Заведу мотор, и вот вам по дороге хрен меня догоните. И легло на душу, как сезон. Поскорей бы, вот мое желание. Ключ кали огромный разводной. Чтоб чинить коню недомогание. Не тормози меня, гаишник. Я ведь только тем и живу, что жду. Вот настанет весна, растает снег. Я выйду из гаража и прохвачу по улицам 160, а тут ты с палкой.